Это главный вывод, который мы можем сегодня сделать. Поэтому предлагаю на сегодня закончить и приступить к работе. Да, ну, конечно, мы сегодня уже. Вы выглядите устало, Мартин. Разве? Как у вас лично идут дела? Я все собирался заглянуть к вам. Пока не видно, чтобы кто-нибудь из вас перебрался в мастерские. По-видимому, все сосредоточены на теоретических изысканиях. А мы не дошли даже до этого. Но есть вопрос поважнее, чем антигравитация. Как вы относитесь к поездке на рыбную ловлю? Ну что ж, пожалуй. Я понимаю вас. Одна работа и никакого отдыха и все такое прочее. Но вы-то понимаете, как важен проект? Дорогой Берг, я еду ловить рыбу. Вы поедете со мной или нет? Еду непременно. Я могу снять бревенчатый домик рядом с горным водопадом, где форели больше, чем на рыбном рынке. Наверное, я старомоден. Прежние простые удилища нравятся мне больше этих фибергласовых. У вас клюет! Прекрасно. Что вы думаете о выступлении Дикстры на последнем семинаре? Может быть, Дикстра прав. Его математические выкладки выглядят убедительно. Но я был вполне серьезен, когда предложил пересмотреть принцип эквивалентности, по крайней мере, его современную формулировку. Как психолог я не очень разбираюсь во всем этом. А в чем суть принципа эквивалентности? Его выдвинул Эйнштейн, кажется, в 1907 году в одной из первых своих работ. Он утверждал, что сила инерции эквивалентна силе тяжести. То есть в системе, которая движется с ускорением, человек будет испытывать действие силы, ничем не отличающееся от действия силы тяжести. Ага, так, что-то улавливаю. С другой стороны, человек внутри свободно падающего лифта не замечает воздействия земного притяжения. Да, это... Если бы он встал на весы, то увидел бы, что ничего не весит. Жидкость не выливалась бы из стакана. Согласно принципу эквивалентности, никакой физический эксперимент не может обнаружить земного притяжения внутри любой системы, свободно движущейся в гравитационном поле. Значит, Дикстра прав, что аппарат Даннинга несовместим с принципом эквивалентности? Но, может быть, принцип эквивалентности вправду недостаточно точно отражает действительность. Если это так, у нас есть хороший исходный пункт. Берг, посмотрите на эти палочки. Да. Как они устремились к центру водоворота. Хм. Можно было бы сказать, что эти палочки сблизились друг с другом под воздействием взаимного притяжения. Здесь дело не в притяжении между ними. Это было вызвано силами, тянущими и толкающими их. Гравитация, подталкивание и тяга, может быть, но... Что подталкивает? Что тянет? Чертов Даннинг, он знал. Да, знал. Знаете, вы, психологи, должны объяснить нам, откуда берутся идеи. Откуда приходят идеи, изнутри человека или снаружи? Продолжайте. А мне нечего больше сказать. Я думаю сегодня снова о гравитации. И что вы думаете? как найти новую идею о гравитации.